Возьмем теперь слово, нам уже знакомое, «волк». По-болгарски «волк» будет «вулк». Еще очень недавно, до 1945 года, слово это писалось у них как «в» твердый знак, «л» «к» твердый знак. Но ведь это очень напоминает нам древнеславянское его написание. Удивляться нечему. Древнеславянский язык и древнеболгарский язык – это одно и то же. По-видимому, в старославянском языке слово «влк» так и произносилось, как писалось «влк». Потом и у нас, и в Болгарии конечный неясный гласный просто исчез. Что же до первого такого гласного? То у нас, под ударением, он постепенно превратился в несомненное «о», а у родственных нам по языку болгар сохранился в виде, очень напоминающем далекое прошлое. Любопытно, какое своеобразное влияние мягкий и твердый знак оказали в старину на русское вокальное искусство. В древности, когда полугласные звуки еще произносились, были сочинены церковные песнопения, молитвы. Некоторые ноты молитв приходились как раз на эти полугласные, а затем полугласные исчезли в живой речи, а в пении их продолжали тянуть, вместо «спас» пели «сопасо», ведь написано было «с» твердый знак, «п», «а», «с» твердый знак, вместо «днесь» – «денесе», мягкий знак раньше выговаривался как «е». Понадобилось специальное постановление собора – гласовое пение пети на речь, да и то старообрядцы-раскольники этому яростно сопротивлялись. Излюбленное ими пение именовалось хомовым. Однако и конечный гласный много столетий напоминал о своем существовании в обоих языках через посредство буквы «ер», никак не желавший уступать свое место в конце слов. Так червеобразный отросток нашей слепой кишки напоминает нам своим бесполезным и даже вредным присутствием о тех эпохах, когда человек был еще травоядным животным. Врачи вырезают его без жалости, но ученые втайне радуются, что он еще сохранился в организме людей. Он позволяет судить об анатомических особенностях наших древнейших предков. Печальная история штабс-капитана Славоярцева. Я только что выразился очень кратко. Конечный неясный гласный исчез. Как так? Куда исчез? Разве такие пропажи наблюдаются в языке? Почему это происходит? Думая о подобных вещах, я и вспомнил о горестной судьбе штабс-капитана Славоярцева. У писателя Достоевского один из его героев говорит весьма своеобразным языком. Он рекомендуется так. Николай Ильич Снегирёв-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с. Скорее надо было бы сказать штабс-капитан Славоярцев, а не Снегирёв. Ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Словоерс приобретается в унижении. Почему штабс-капитан именует себя такой странной фамилией? Что означает выражение «словоерс»? И как вообще надо понимать эти его жалобы? Словоерсами назывались в старину те странные для нас приговорки, которыми Николай Снегирёв снабжает чуть ли не каждое третье из произнесенных им слов. Вот и «стулс», «извольте взять место-с» или «сейчас высекус», «сию минуту высекус». В XIX веке не он один, очень многие русские люди вставляли в свою речь звук «с» там, где он нам представляется совершенно неуместным. Так выражаются, например, капитан Тушин у Льва Толстого, Максим Максимович в «Герое нашего времени» Лермонтова, многие герои Тургенева, «дас», и к свисту пули можно привыкнуть, Толстой, или «да такс», ужасные бести эти азиаты, Лермонтов, или «хорошие у господина Чертопханова собаки». «Преудивительные-с», с удовольствием возразил Недопюскин, «да что-с, Пантелей Еремеевич, такой человек, что только вздумает, все уж так и кипит-с, Тургенев». У Лермонтова есть даже один неоконченный рассказ, весьма замечательный во многих отношениях, где в сложную фабулу вмешивается путаница между немецкой фамилией «Штос», названием карточной игры «Штос» от немецкого «Штос» – «толчок», и русским вопросительным местоимением «Что» со словоерсом «Штос». В отрывке этом изображается странная встреча героя со стариком-призраком, только что вышедшим из мрака. Старичок улыбнулся. «Я иначе не играю», — проговорил Лугин. «Что-с?» — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь. «Что-с? Это?» — у Лугина руки опустились. Вся сцена оказалась бы невозможной, если бы не наличие в языке того времени словоерсов. Как видите, своеобразное присловие это было во дни Лермонтова вещью весьма распространенной. Держалось оно и позднее. По свидетельству современников, со словоерсами разговаривал славный наш флотоводец Нахимов. Пользовались ими и многие другие исторические лица. Да, пожалуй, даже сейчас еще можно услышать из уст человека постарше «нус», «нец» или «текс», «текс», «мой друг». Что же все-таки значит и откуда взялось в нашем языке это непонятное «с»?